Александр Островский и Николай Соловьев. Женитьба Белугина. Комедия. Часть первая. Кто там еще? Николай Егорыч! Мое почтение! Вернулся из Питера? Да вот вчера, и вот заехал на тебя поглядеть, мой милый. Но, кажется, я не вовремя. Так говори прямо, я после могу. Родители с фабрики приехали. А это что? Шляпа? А, этих вещей твои родители, я думаю, не носят. Ну что ж, Андрюша, мой милый, как дела твои? Какие такие дела? Ну, твое ухаживание, любовь, что ли? Тронул ты ее сердце или уж совсем покорил? Это уж мое дело. Ты разговоры эти лучше предоставь. Ты хочешь сказать, оставь. Ну, все одно. На чем я сам не шучу, на тем и другим не позволю. Значит, это святыня. Как хочешь, так и понимай. Да когда у них был в последний раз? Вчера. А когда опять собираешься? Сегодня, я думаю. Ну, хотя бы и так. Ну, у тебя, что ли, мне позволение спрашивать? Да что ты сердишься? Совсем не лишний знать твои намерения в этом деле. Ведь я тоже живой человек, и я могу чувствовать красоту Елены. Ну, так что ж, торговаться ты, что ли, хочешь? Отступного просишь? Нет. Да что за заговоры? Это дело чистое. Ну, как знаешь. Вот что, коли ты приедешь сегодня раньше, так не говори, что меня видел. Мне хочется сюрпризом явиться. Да ладно, какой же это сюрприз? По-нашему, привезти из Питера подарок 1000 в 3, а? Вот это сюрприз. Ишь ты, у тебя замашки-то какие. Да. Вот и соперничай с тобой. До свидания. Сегодня вечером поди к своим гостям, занимай их. Занимать гостей? Вот пытка-то. Прощай, Таня. Думал, будем век с тобой друг на друга радоваться. Ведь вот она сидит, такая веселая. Лицо такое доброе и не ожидает. Да что ж делать-то, коли другая взяла за сердце, да и вырвала его. Что ты ушел от нас? Уж здоров ли ты? Ничего, здоров. Еще людей броним, людей судим. А, заговариваться стал. Ты лучше за доктором пошли. Не вылечит меня никакой доктор. Изменник я своему слову, бесчестный человек. Да ты в загадки-то не играй. А вот брат Вася, полюбил я твою сестру. И по рукам мы ударили, так ведь? Так. Теперь не могу. Простите вы меня, простите. Да ты полно шутить-то. Да я не шучу, не до шуток мне. Однако сюрприз важный. Ну да вот, хоть убей, я же не скрываюсь. Ты думаешь, легко мне будет твоей сестре в глаза взглянуть? История, братец ты мой. Ведь это твой пассаж для сестры и для всей нашей фамилии бесчестия. Ты подумал об этом? Да что ж мне делать, когда я другую полюбил? Не уйдешь никуда от этого. Стало быть, богаче или лучше невесту нашел? Да не то, Вася! Совсем не то! А коли не то, так какие же с твоей стороны оправдания, а? Таня – хорошего семейства девушка. И по нашей стороне первая невеста по капиталу и по всему. Какие же у тебя резоны, что ты позоришь ее для какой-нибудь... Осторожно! Не заикайся. Не заикайся? Но, однако, интересно знать этот самый сюжет. Да что тут знать? Красота, умопомрачение. А из каких они будут? Да из каких бы то ни было. Семейство хорошее. Живет девушка, барышня, с маменькой. Живут, признаться, небогато. Познакомил меня с ними Агишин. Но только уж насчет образования, ума... С романсами, значит, вот как. Сразу может погубить человека. Вот за один взгляд, за одну улыбку, куда хочешь, на что хочешь готов. Нас никаким товаром не удивишь. Знавали мы и атласных, и бархатных. Не то, говорю тебе, не то. Значит, уж самых высших сортов. Ты таких и не видывал. А коли так круто пришло, так что ж ты зеваешь-то, голова, а? Приглашай кататься хоть сегодня. Ямскую тройку с набором. Маменьку ублаготворить. А с дочкой, как потемнее станет, куда-нибудь подальше, а? Будь ты Василий Сарамятов, задушил бы тебя за эти слова. Не горячо ли будет, а? Остыньте маленько. Это семейство благородное. И любовь моя честная, и дело, коли Бог даст, будет честное. А с нами твое дело честное? Не будь ты мне друг, все одно, что брат. Я рассрамил бы тебя на весь свет. А теперь хоть и обидно, а больше тебе жалко. Оплели. Да и что ж не оплести, коли сам в петлю лезешь. Затянуть только покрепче. Нет, Вася, нет, я сам. Ты одурел? Так и не видишь, а у меня разум при себе. Хоть ты мне образ сними, все-таки скажу, что ловушка. Вася, последняя у меня просьба к тебе. Что еще? Пошли ко мне сестру на минутку. Для чего это? Она теперь тебе чужая. Надо сказать ей. Скажем, и без тебя. Да ведь не на радость тебе, я ее видеть хочу, а на муку. Перед ней виноват, ей виниться должен. А может, и пожалеет, у нее душа добрая. На минуту, пожалуй, а потом и прощай, брат Андрей, прощай. Мы ведь ту жить долго не будем. У нас женихи и сейчас готовы. Такие невесты не засиживаются. А? Что тебе? Присядь на минуточку. Ежели теперь человек своего слова не оправдывает, так не всегда же это от подлости. Потому другой раз сам в себе неволен. Да про что ты? Ежели человек не в себе... Разлюбил, что ли? Конечно. Уж мне против тебя оправдания нет. А я уж давно угадываю... Давно ждала. Я кругом виноват пред тобою. Ну, что же, ведь насильно любить не заставишь. Ну так вот, о чем я тебя прошу. Позабудь ты меня. Забуду я тебя или нет? Ты, может, боишься? Чего мне бояться? Я тебя знаю, твою душу. Да коли ты лучше меня нашел, как тебя удержишь? Ежели сердиться или бронить, так уж ты брони меня одного, а ее, Таня, не проклинай. Да и тебя-то бронить, что пользы? Бог с тобой. Так прощаешь? Что ж мне тебе сказать? Горько мне. Да ты сам-то уж не плачь, это мое дело. Ну... Бог с тобой. Ну, спасибо тебе, спасибо. Ангельская ты душа. Вот что, я... Прощай. Брат, кто она такая? Скажи ты мне. Ну как же, очень нужно тебе знать. Смеяться тебе надо ему в глаза, а не плакать. Не шутка, ведь это не засмеешься. Ведь я любила его. Любила? Так и плачь себе дома. А при людях ронять себя нам не идет. Пойдем. Батюшки, что это? Куда вы поднялись? Завсегда так бывает, что гости посидят, да и пойдут. И вправду, куда вы? Не гоним, кажется. Покуда не гонят. А ждать этого не желаем. Гаврила Пантелеич, Настасья Петровна, чувствительно вами благодарны за вашу ласку. Ну и, кажется, при всем том, мы увидимся не скоро. Настасья. Не придумаю, что за оказия такая? Да ты не комедию ломаешь. Наша комедия сейчас кончается, а будет у вас своя новая. Так и ожидайте. Прощения просим. Прощайте. Настасья, говори, что у нас такое? Не знаю, Гаврил Пантелеич. Кто белины-то объелся, мы или они? Я, кажется, в полном разуме, не бросаюсь по стенам, не вижу всех, как есть. Ты кусаться не стал ли? Не греши, Гаврила Пантелеич. Я, видит Бог, ничем не причинна. И сама с мыслями не сберусь, откуда взялось такое. Батюшка, и вы, матушка, должен я вам открыть свою душу. А. И уж судите меня, как вам Бог на сердце пошлет. Постой, что такое? Ох, оборвалось сердечко-то, оборвалось. Сыромятова Таня, моя невеста, мы с ней по любви сошлись и с вашего благословения. Но только теперь мои чувства совсем другие. Вот у кого горячка-то, вот оно что. Теперь мои чувства совсем другие, которые невозможно даже преодолеть. Да что ты, Бог с тобой, опомнись. Парни, лечить надо, а мы с тобой смотрим. На ногах человека, какой бред у него. Бред? Так уж этот бред мне на всю жизнь. С ним мне и умирать надо. А я считаю, что я в полном разуме. И даже прошу вашего родительского благословения. А как же Таня-то? Нечто можно? С Таней у меня объяснение было. Я ей обо всем открылся. Сколько я теперь за Таню страдаю, да, может, и вперед буду страдать. Но дело это промеж нас кончено, и повороту нет. И откуда это? Каким ветром нанесло? Андрюша, кто же она такая? Семейство хорошее, честно. Состояние средственное. У родителей помер, живет с маменькой. И такое мое к ней чувство. Ах, беда какая! Полоумная. Человека надо скорее водой. Вся ваша воля, но я не в горячке, не сумасшедший. А коли так, разговор у нас с тобой короткий будет. Выкинь ты сейчас все это из головы. Невеста у тебя есть, и другой не будет. А чтоб поскорее конец всему этому сделать, на будущей неделе у вас свадьба будет. Там уж как вам угодно, а только той свадьбе не бывать. Я вам всегда покорялся. Это дело сердечное. Да, я твоего сердца и знать не хочу. Сердце! И что выдумал? Ах, Андрюша, что ты затеял? Я сегодня хочу ехать руки просить. Сегодня? Батюшки! И если будет от нее согласие, так поверьте, что счастливее меня вы человека в мире не найдете. Хотите вы моего счастья? Что ж нам теперь родителям-то как быть? Не знаю, батюшка Гаврила Пантелеич. Не знаешь. Так я тебя научу. Вот первое. Не умел ты своим бабьим сорочьим языком вразумить свое детище? Так прикуси язык и молчать тебе навеки. Слушаю, Гаврила Пантелеич. Ни единого слова. Молчу, молчу. А второе? А что второе-то? Второе-то... Бери икону. Ах, батюшка Гаврила Пантелеич. Ах, Андрюша родной. Будь над ним Господнее наше благословение. Пущай по крайности, коль он будет после плакать, так на себя, а не на нас. Давай икону. Какая тоска невыносимая. Дни тянутся, как будто жизнь моя остановилась. Ой, хотел вернуться через 2 недели, а вот уже скоро 2 месяца, как его нет. Пока он был подле меня, я не замечала, что он мне необходим. Но что же он? Зачем он медлит? Столько времени мы знакомы, а он для меня все-таки остается загадкой. Надо его вызвать, заставить объясниться. Милый Андрюша Белугин, вот эта душа простая. И что-то в руках держит. А какой у него рысак. Вот прокатиться бы. И без доклада? Виноват. Ну да, беда небольшая. Здравствуйте. Ваше здоровье, Елена Васильевна. Как нельзя лучше. Ой, а это что такое? Цветы? Позвольте вам поднести, Елена Васильевна. Что за фантазия? Не откажите принять. Мерси. Прелесть, какой букет. А? Где вы достали? Да помилуйте, нечто редкость какая. Да, конечно, для вас все не редкость. Садитесь же. Нет, не сидеть, не стоять. А бежать бы куда-нибудь без оглядки. Вот странное настроение. Вы не знаете, Агишин, он не приехал еще из Петербурга? Нет. Что мне, я не знаю. Ну, а с вами что такое случилось? Так вдруг... Такое расположение бывает, что все мысли перепутаны и точно в тумане. А можно спросить о причине? Так вдруг? Да ведь от чего-нибудь это нашло на вас? Пусть же цветы вам это скажут. Цветы? А? Они молчат, только хорошо пахнут. Свежие? Нет, они говорят. Очень тихо, значит, я не слышу. Они говорят... Говорят про любовь того человека, который... Может, даже самый несчастный. Не понимаю. Нельзя вам понять. У вас все будет как шутка, шутка, все смеетесь. Но пришло то самое время, когда надо эту шутку кончить. Говорите ясней. Елена Васильевна, всего два слова. Моя любовь не шутка. Тут вся моя жизнь, в ней. Я вашей руки прошу. Отвечайте мне, Елена Васильевна, прямо от души. И прошу вас сию минуту. Ждать мне, по моим чувствам, никак невозможно. Вот неожиданность. Ежели я сказал глупость, оскорбил вас, так прямо и говорите. И больше вы меня не увидите. А давно вам это в голову пришло? А с той самой минуты, как я вас увидел. Ну, вы зависимы. Вы принадлежите своему кругу. У вас свой особый мир. У меня свои привычки, стремления. И переделаться я не могу. Зависимости у меня нет. Я имею собственный капитал от бабушки. И живу совсем отдельно от родителей. А в отношении того, что вы говорите, я принадлежу чему-то, так этого нет. Я буду принадлежать только той особе, кого я люблю. Ну, послушайте. У меня дурной характер. Я капризна, иногда просто злая и никому ничего не уступаю. И мало ли какие мне могут прийти фантазии. Вдруг мне все надоест. Я захочу себе свободы, полной свободы. Ну и что же? Это все как вам угодно. Я на все готов. Мне ничего не нужно. Ну, чтобы вы... Чтобы я мог назвать вас... Простите, я совсем о другом. Мне пришла в голову одна такая смешная вещь. Да, я так и понимаю, что не ко мне, потому смеяться теперь надо мною грех. Нет, право же, нет, я не такая дурная. Дайте мне немного подумать, и я скажу вам. А вы ступайте, прокатитесь. Через час все узнаете. Только как мне этот час долг покажется. А вы съездите в кондитерскую, привезите мне конфет. Вот вы и не увидите, как время пройдет. Так, до свидания. Совсем трепетно! Как без трепета? Пожалуйста! Я купчиха Белугина. Пышная, разряженная, со своим Андреем Гавриловичем в роскошной коляске на рысаках. Молодые Белугины. Помните Елену Кармину? Это она. И разговоры, злые насмешки, из-под которых так и сквозит зависть. Вот новость, вот событие. Какой букет? Кто это? Жених. Лена, что тебе за охота мучить меня? Андрей Белугин сделал мне сейчас предложение. Лена, ты шутишь? Нет, нисколько. Я... Невеста, мамаша. Я приняла предложение. Лена, перестань. Пожалей мои нервы. Мама, а разве плохо жить на свете купчихи Белугиной? Да, может быть, ей очень хорошо жить. Но ты не купчиха Белугина. Ты не могла принять этого предложения. Фи. Ну, разумеется, я не пойду за него ни за что на свете. Но позвольте мне хоть помечтать о богатстве и посмеяться. Этого смеха, мама, нам надолго хватит. Какие права нынче эти люди смелые стали. Ну как это возможно? Николай Егорыч, как неожиданно. Здравствуйте. Ну, как вы съездили? Благополучно? Очень благополучно. Как ваше здоровье? О, да все нервы по обыкновению. Решительно покой не дают. А вот и Лена. А я уж, извините, отдохну, пойду. Боже, вы здесь? А я и не знаю, маменька и не скажет. Да я давно уже... Когда вы из Петербурга? Вчера утром. Как же вы смели так долго не являться? Не притворяйтесь, ведь я не поверю, чтобы мое отсутствие было заметно для вас. Нет, в самом деле, я ужасно хандрила все это время. Не с кем слова сказать. Что вы там делали? У меня умерла тетушка. Что-то оставила. Нужно было получить, но, к моему сожалению, вышло очень немного. Я думала, что вы где-нибудь за океаном. Как здоровье ваше? Я говорю вам, что хандрю. Без причины? Я сама не знаю, что со мной. Тоска. Чем-то недовольна, куда-то рвусь. Ох, вы как роскошная весенняя природа, которая после ясной погоды вдруг хмурится, начинает. Нужна гроза, хоть небольшая, чтобы разрядить накопившееся электричество. Вы думаете? А что мой Андрюша? Бывает он у вас? Очень часто. Он меня ужасно смешит. Влюблен, я думаю. Да еще как влюблен. Как же? А как влюбляются люди необразованные? От всей души, от всей своей первобытной дикости. А как вы смотрите на него? Он ничего. Русский молодец. Кажется, добрый и нежный человек. Я ведь сужу его по его же словам. Он мне всю душу открывает. Да-с. И вот этот Андрюша... Миллионер. Да. Да к тому же единственное любимое чадо у своих богатых родителей. А какая нежность, какая деликатность чувств. Явление замечательное в настоящее время. Я его не разберу, что он глуп или юн еще очень. Порох он, конечно, не выдумает. А поразовьется, так будет человек как следует. Вообще этот Андрюша драгоценность. Он очень удобен. Для кого? Для жены, которая сумеет понять, как дорога при полном довольстве, полной свободе и независимость благоразумная девушка едва ли оттолкнет его. Знаете ли, ведь он, голубчик, влюблен в меня без ума, без памяти. С первого раза, как он увидел вас, так и обомлел. Ну, так я вам еще и новость скажу. Да-да. Он сделал мне предложение сегодня. Нет, браво, Андрюша. Что же вы ему? Я от хохота говорить не могла. Каков Андрюша, право, молодец. Вообразите, перед вами купчиха Белугина. О! Подождите, подождите, я в этом не нахожу ничего смешного. Да? Да, ну и с чем же он ушел от вас? Ему сказано, что подумают, как обыкновенно говорят в таких случаях. Расскажите что-нибудь о себе. Что вы там видели в Петербурге? Там, говорят, очень много хорошеньких женщин. За кого же вы меня принимаете? Неужели вы думаете, что у меня в жизни, кроме забавы, ничего нет? Я сужу по вашим же словам. Прежде, может быть, я и был такой. А теперь что же? В эту поездку я убедился, что у меня на душе что-то неладно. Поверите ли, я в первый раз в жизни мучительно ощутил чье-то отсутствие и страдал. Чувство странное, тревожное. Передо мной носился, меня преследовал женский образ. Он занял всю мою душу. Но позвольте спросить, кто же она? Женщина или девушка? Она девушка. Так ведь она может быть вашей. Боже мой! Да смею ли я, нищий, мечтать о таком счастье? Что я могу? Втиснуть ее в жалкую, будничную рамку жизни? Сделать женой, нянькой и загубить создание, в котором все прелестно? Переселить ее в кухню? Да я и сам люблю изящество во всем. Обладание обожаемой женщиной я не могу себе иначе и представить, как в роскошной обстановке, как... Продолжайте. Ах. Есть голубой Неаполитанский залив, есть Соренто, там голубые небеса и фиолетовые горы, там жизнь, там рай. Недаром Италию так любят поэты. Значит, у вас Надежды нет? Надежда? Хм, какая во мне надежда? Во мне бешенство. Я готов на все. На всякие жертвы, чтобы только вырвать эту страсть из души. Уже невозможно, уже поздно. Одну мечту могу еще я лелеять в душе своей. Какую? Какую? Пусть она принадлежит другому. Ай. Да, пусть она принадлежит другому, но пусть она оставит в душе своей хоть маленький уголок, где бы я, страдалец, мог найти для себя отдых, примирение с жизнью. Эта интрига, конечно, потребует от нее маленькой сделки с совестью. Если сделка с совестью, так это уж это не маленький уголок. Но и эта мечта моя разлетается, как дым. Нет, она еще слишком идеальна. Для нее обыкновенная житейская история, которую мы видим на каждом шагу, может показаться чем-то ужасным, чудовищным. Но кто же она? И вы спрашиваете, неужели вы ждете от меня, чтобы я назвал по имени? Нужно ли это? Нет, не нужно. И вот чтобы задушить эту страсть, я еду в провинцию. И надолго. О чем я знаю, пока уляжется все, успокоится в душе. Однако прощайте, вам нужно подумать над роковым для человека ответом. Ведь и Андрей тоже человек, а меня... У меня горит голова, мне нужен воздух. Приезжайте сегодня, приезжайте, я вас прошу, я вам приказываю. Хорошо, если вам угодно, до свидания. Какая рука, какое теплое пожатие. Бросьте предрассудки, берите от жизни все, что она может дать вам. Не бегите от счастья. Ой, как сердце бьется. Что за день для меня? И сейчас приедет Андрей. Значит, сделка с совестью. Так что ли? Ох, ну что это со мной? Я готова на эту обольстительную сделку с совестью. Ну и совесть вступает в свои права. Я ощущаю в себе нравственное падение и немножко презираю себя. Но он, единственный авторитет для меня, назвал это слабостью. Нет, решено. Надо брать от жизни то, что она дает. А то после жалеть, плакать будешь. Ну, так пускаться. А там уж что выйдет, решит сама жизнь. Лена, ну что же ты? Ты только все смеялась. Нужно же ему ответ какой-то дать. Мама... Я иду. Иду за него. Лена, боже, что ты? Что же, мама? Это для меня партия хорошая. Чего ждать-то? Мы живем на последнее. Нам грозит нищета. Ни к физическому, ни к умственному труду я не способна. Я так не выросла, не так воспитана. Я хочу жить, мама. Жить, наслаждаться. Так лучше ведь идти за Андрюшу, чем весь свой век сидеть в бедном углу с бессильной злобой на людей. Не наша сфера, мой друг. Их дикая жизнь, дикие нравы. Что заговорят? Да что там за дело до разговоров? Будем жить без предрассудков. Зато жизнь можно устроить, как хочется. Средств будет много. Можешь ли ты хоть когда-нибудь полюбить его? Я, мама, постараюсь привыкнуть к нему. Ну, полно. Полно же, мама, прочь эти слезы. Вот до чего доводит обстоятельства. В другом положении я не допустила бы и мысли, чтобы ты, ой, моя Лена, мое бесценное сокровище. Ну, пойдем, успокойся. Однако никого нет. Вон Илья сидит на козлах. Кулек шампанского держит. Вон Серый что-то вздрагивает. Ушами поводит. Ой, Серый, куда ты помчишь меня отсюда? Здравствуйте, Андрей Гаврилович. Садитесь, прошу вас. Нет, я так-с. Вы сделали предложение моей дочери. Так точно, потому любовь моя к Елене Васильевне. Она так еще молода. Но я не такая мать, чтобы принуждать. Воля ее, я люблю Лену. Она одна только привязывает меня к жизни. Она мое счастье. Нина Александровна, желательно слышать ваше слово. Да, пусть она сама. Я согласна. Нина Александровна, такое для меня счастье. Я отдаю вам все, что имею дорогого. Дорогого-с! Так и блюсти будем, как самое дорогое. Кто теперь счастливее меня на свете? Найдется кто-нибудь. Невозможно-с! Брошусь, право брошусь с колокольни какой-нибудь! Но тогда и свадьба не состоится. Цел останусь невредим. Нина Александровна, позвольте же по-русски, с бокалами. Да у нас ничего нет, так неожиданно. У нас есть запасы, очень достаточно! Лена, а ты меня оставишь одну? Тебя, мама, никогда. Ты со мной. Это будет первое условие. О, дитя мое, дорогая моя. Александровна, прошу вас, вот, за наше будущее. Будьте счастливы. Берегите ее. Нина Александровна, прошу вас, об этом уж не извольте беспокоиться. Елена Васильевна, теперь ваш. Хорошее вино. Ничего, с вино как вино. А только как будто это одна шутка, все мне кажется. Да и вся жизнь шутка. Шутя люди живут и умирают. Вот он как раз. Николай Егорович, голубчик, чудеса. Поздравь, выпей. Выпить я выпью. А с чем и кого поздравить прикажете? Поздравить жениха и невесту. Поздравляю вас, Елена Васильевна и Андрей Гаврилович. Пусть золотая жизнь ваша, Елена Васильевна, всегда играет, как это вино. Я говорить не умею, но пусть жизнь моя вам докажет, сколь душевно я люблю вас, и что нет того на свете. Сбился Андрюша. Да постой ты! И нет того в мире, как Бог свят, чтоб я не сделал, чтобы хоть малость заслужить любовь вашу. Что с тобой? Опять нервы? Ой, я себя броню. Я очень глупо поступила. Как? Что такое? Ах, Лена, назвала гостей. И старики Белугины будут. Уж коли звать гостей, так надо было хоть занять денег, да? Да бал задать? Бал не бал, а все бы. Надо было приличный вечер сделать. Наговорили всем, что выдают дочь за миллионера. Все придут в ожидании чего-то особенного. А что у нас? Ну вот мы им этого миллионера и покажем. Чего же еще? У тебя все шутки, а мне право неловко. Скажите, пожалуйста, он без церемонии прямо. Ничего. Куда вы, подите вон? Сюда без спроса не ходят. Ничего. Рано еще, видите, я не одета. Это для нас ничего. Для вас ничего, а для меня? И для вас ничего, потому я в другую сторону смотреть буду. Ах, какой он милый. Ну, что вам надо? Дело есть спешное, я вчера забыл. Может, деньги нужны? Нет, нельзя сказать, чтобы особенно нужны были. Вы извините, я не с тем, чтобы, ну, там, особенно или не особенно. Ну, там, фрукты, аль вино, а что другое. Только чтобы самое редкое, чего на свете не бывает. Вот, две теневых. И, пожалуйста, не жалейте. Если еще понадобится, так только одно слово. Мама, ну вот. Молчите. Устраивайте все скорее. Вмиг. Какой он милый. Напрасно вы беспокоитесь. Но я вам очень благодарна. Какой он милый, Лена. Ну, уходите же, мне стыдно. Нет, как уходить? Это вот вам, Елена Васильевна, приданное, чтоб не сказали. Что такое? Билеты именные, ваши. На что мне они? Что мне с ними делать? Да что вам угодно. Тут 75 тысяч. Так много? Нет, я не возьму. Что за много? Вы меня обижаете. Нет, мне страшно, я боюсь. Это от непривычки обращаться с этим товаром. А мы так их пошвыриваем довольно равнодушно. Ну чего их бояться-то? Положите их. Они будут лежать смирно, не шуметь, не бунтоваться не будут. А в случае надобности сослужат вам службу, какую прикажете. Мне кажется, что я лишаю вас чего-то, обижаю вас. Не обидите. У нас, купцов, все расчет. И обидеть нас таки довольно мудрено. Какой вы добрый и благородный человек. Да что такое, помилуйтесь. Деньги – это ваше собственное. А это прошу принять как подарок от жениха. Браслет, звезды, бриллианты. Вот, извольте надеть сегодня. При свечах-то они и заиграют. Зачем так много бриллиантов? Ведь это очень дорого. По-моему, так для вас дорогого ничего нет. Вот ведь и бриллиант уже место нужно. Другая и наденет так ни красы, ни радости, только на бриллианты и смотреть, а не на нее. А коли на вас бриллианты, так они же сами радуются. Не они вас красят, а вы им цены придаете. Мерси, мерси, как хорошо. Кто выбрал? Сам, у Фульда. У вас и вкус есть. Уж по невесте можно судить, что у меня вкус есть. И остроумие. Поминутно новые достоинства открываются. Теперь, я думаю, скоро наши будут. А я еще не одета. Вы поспеете. Только они ненадолго, уж вы не удерживайте их. И то на силу уговорил. Они только взглянуть на вас. Так уж вы во всем блеске. Уж я вас прошу. Уж не беспокойтесь, это не ваше дело. Ай, завид. А что же? Да нехорошо. Извольте все это уничтожить. Так я, пожалуй, хоть под гребенку. Волосы такие хорошие. Очень я вам благодарен, что вы интересуетесь. Так а-ля дябль или, прикажете, а-ля капуль? Нынче в моде. Да не ля дябль, не ля капуль. Никак, а просто натурально. Так точно и будет. Какие вы в этом наряде. Уж очень... Ой. Смертушка просто моя приходит. А кто сказал, что смотреть не буду? Да никакой возможности нету терпеть. О, плечико просвечивает. Ведь уж это что такое? Если бы только осмелиться. Что? Устами. Целую, убирайся. Лечу! Я богата. Это совсем что-то новое, только хорошее. Это как-то поднимает меня, делает солиднее, устойчивее. И немножко... Вот мне самой смешно. Немножко как будто умнее. Покажи-ка. Покажи, что он подарил тебе. Вон, посмотри, мама. Какая прелесть. И как ведь это дорого должно быть? Конечно, дорого. Но вот это дороже. Что же еще? Вот на, сочти. Ой, билет купеческого банка по 10 тысяч. Боже мой, Лена, 5, 6, 7, 75 тысяч. О! Не очень большое, а все-таки состояние. Ох, Лена, я в себя прийти не могу. Это такая неожиданная радость. Рада за тебя, дитя мое. Видишь, я недаром пожертвовала собой. Ой, чудесная золотая головка. Я так рада. Лена, видно, я малодушнее тебя. Я чуть не прыгаю от радости при виде этого богатства. А ты не улыбнешься. Эти деньги не все для меня. Мне этого мало. Я еще молода, мама. Я не жила. Меня так манит жизнь. Ой, конечно. Ты все-таки жертва. Не то, мама, не то. А что же, друг мой? Мама, мы сделаем уговор. Изволь, какой тебе угодно. Мама, я скоро буду богатой, независимой женщиной. Твои заботы, твоя опека надо мной кончились. Но я хочу, чтобы мы с тобой любили друг друга по-прежнему. Mm-hmm. И потому я прошу тебя... Чтобы ни одного упрека, ни одного косого взгляда, если... Что если? За одну только богатую жизнь я бы никогда не отдала себя. Я хочу быть свободна. Лена, мне одно только нужно, чтобы ты была счастлива. Постараюсь. Ах, как нынче девушки-то смелы стали. Кто-то приехал. А, это Николай Егорыч. Пожалуйте сюда. Честь имею кланяться. Самый ранний гость. Как я рада, что еще никого нет. Мы можем поговорить свободно. Ну, Лена готова, а я уж пойду. Займусь хозяйством. Вы сегодня выразительны. Да, я постаралась немножко украсить себя, но сегодня не для вас. Я сегодня дебютирую в очень трудной роли и еще робею. Все дебютанты робеют. Это скоро пройдет. Поживете и сами увидите. Жизнь не стоит того, чтобы над ней задумываться. Вся она не что иное, как комедия. Неужели только комедия? И очень несерьезная. Что у вас сегодня? Во-первых, будет появление родителей Белугиных. Потом наедут наши добрые знакомые. Белугины, разумеется, будут исследовать меня, а наши знакомые Андрея Гавриловича. Каждому будет интересно подглядеть на лице моем следы душевной муки, но никто ничего не увидит. Я останусь загадкой. Браво! Я распорядилась насчет музыки. Будем танцевать с вами. Но признаюсь, мне бы хотелось, чтобы эта комедия поскорей закончилась. А для отдыха я сейчас после свадьбы хочу ехать за границу. Как вы находите мой замысел? Бесподобно. Я уж говорила вчера Андрею. Он согласен. Но он по своим делам не может уехать надолго. Он только проводит меня и пробудет недели две со мной. Потом вернется в Москву, а я останусь с маман. Я рад за вас, что вам пришло это в голову. Это очень счастливая мысль. Не угодно ли и вам с нами? Я вас приглашаю. Благодарю вас. Я и сам давно мечтал о такой прогулке. Маменька будет при вас или вы при маменьке? Чему же это мешает? Мама меня никогда не стесняла и впредь стеснять не будет. Это хорошо, что Андрюша едет с вами. Почему же? Надо его помаленьку приучать к той роли, которую вы заставите его играть впоследствии. Как жестоки эти слова. Вы думаете, Лена Васильевна, я не понимаю, что я вас не стою. Что это одно только счастье мне необыкновенное. Ну, это как знать, кто кого стоит. Поживем, так узнаем друг друга. Только теперь я очень конфужусь. Провалиться, кажется, сквозь землю. Все на меня смотрят, а я не повернуться, ни слова сказать. Стакан чуть не уронил. Чай на какую-то даму пролил. Это ничего. Конечно, лучше стаканов не ронять и платьев не обливать. А конфузиться нечего. Как умеете, так и держите себя. Я это понимаю. Приободритесь, имейте побольше достоинства. Ведите себя просто, как всегда. Ведь это страшная пустота. Болтают, сплетничают, говорят пошлые любезности и пускают шпильки друг друга. Я теперь вооружусь. А вот я сейчас для куража стакан шампанского выпью. Поддержали вы меня. А вот много поцелуев и вообще нежности я не люблю. Не люблю. Да еще вам приказ. Да? Не извольте гоняться за мной. Держитесь подальше. И не подойду теперь. Человек! Дай-ка, братец, сюда бутылочку шампанского. О. Когда будем танцевать, можете только кадриль. Слушаюсь. Не могу, не могу. Последний раз, пожалуйста, урода. И все это канители. К чему тоска здесь смертная? Взять бы саночки, да встрельну на своих серых. Эх, мороз, мороз, аленькие щечки. А, вот он, Николай Егорыч. Да ну, Бог, ну, Бог, ну, Бог, ну, ну, ну, ну, стой. Пойди-ка сюда. Ну, стой, задушишь. Эх, вы слабость, хилость. Эх, и сила, и свежесть у них у чертей завидная. Осторожнее, бутылку разобьешь. Ну-ка, садись, выпьем. Вот, ну-ка. давай по душе. Вот скажи-ка ты мне, ты человек разумный, образованный, любит она меня или нет? Если теперь еще не любит, то потом уж полюбит непременно. А почему так? Ну, потому что свежесть, сила, чего же еще? Уж как там не финти перед женщиной, а коли натуры мало, так немного возьмешь. А у вас... этой здоровой любви. Да уж, брат, душу ли за нее положить? Вот в охапку ли ее взять покрепче? Уж этого у нас так много, что и девать не знаю куда. Все это хорошо. А совесть-то у тебя есть? Когда же мы? Насчет чего? О прощании с холостой жизнью. Ну, невест бывает девичник, а мы мальчишник сделаем. Так распорядись. Сейчас хочешь у меня дома, а то так... За Крестовскую? Только чтобы уж в присядку с тобой танцевать, а? Ты выражай чувство как-нибудь иначе, а? Не делись, ну-ну. Ну, теперь пойду приглашу танцевать какую-нибудь барышню. Куражу довольно. Ну, что за Андрюша у меня? Вот это, сохрани бог, попадешься? Нет, ты подумаешь...